Глава 25. Тори. Я не видела ни Лайонела, ни Дариуса с момента моего возвращения на вечеринку и надеялась, что так и будет продолжаться до тех пор, пока мы не сможем выбраться отсюда. Я обошла бальный зал по краям, потягивая шампанское из бокала и стараясь не привлекать к себе внимания. Это было немного легче сделать, пока Дарси нигде не было видно. Только один близнец Вега мог сойти за обычную девушку на модной вечеринке. «Ты не выглядишь так, как будто тебе весело», — пробормотал Калиб мне на ухо, и я вздрогнула, когда повернулась и увидела, что он стоит рядом со мной. «Чертовски хитрый и быстрый вампир. У меня складывается отчетливое впечатление, что фейри просто не знают, как веселиться», — сказала я, изображая зевок, который на полпути превратился в настоящий. «Уверен, что я смогу оживить тебя немного», — промурлыкал он. «У меня уже было такое предложение от одного из твоих друзей. И все закончилось тем, что его психованный отец набросился на меня. Так что я думаю, я пас». Я начала уходить, но Калиб поймал меня за руку и притянул к себе. «Извини, милая, но твоя маленькая отсрочка от нашего соглашения подошла к концу», — сказал он с ухмылкой, обнажившей растущие клыки. Я открыла рот, чтобы возразить, но он развернул меня, используя свою вампирскую скорость, чтобы переместить нас, пока не прижал к стене в темном углу. Он нежно убрал мои волосы с шеи и наклонился без дальнейших колебаний. «Подожди!» — выдохнула я. Мое сердце забилось немного быстрее от его близости. Он замешкался в дюйме от моей плоти. «Почему?» «Потому что это слишком просто», — сказала я, быстро соображая. Калиб засмеялся, его дыхание танцевало на моей коже. «И почему я должен жаловаться на это?» «Разве ты не должен быть большим плохим хищником и не предпочел бы отработать свою еду?» В моей голове кружилась идея, которая могла быть немного безумной, но также могла привести к тому, что сегодня вечером я сохраню всю свою кровь и силу в своем теле. «Продолжай», — предложил он, медленно отступая назад, чтобы посмотреть на меня сверху вниз. В его темно-синих глазах загорелся интерес. Я положила ладонь ему на грудь, чтобы удержать подальше. «Давай превратим это в игру. Я убегу от тебя и спрячусь. Если ты не сможешь найти меня в течение 15 минут, ты не укусишь меня сегодня вечером». Улыбка тронула его губы. «Но я мог бы просто укусить тебя прямо сейчас», — сказал он. «Что еще я получу за победу в твоей игре?» «Боишься, что проиграешь?» Его глаза вспыхнули, и я поняла, что этим нажала на нужную кнопку. Конечно, он не смог бы устоять перед желанием доказать, что способен победить меня другим способом. «Ты просто оттягиваешь неизбежное», — поддразнил он. «Посмотрим, и ты не можешь использовать свою вампирскую скорость», — добавила я, тыча его в грудь. «Хорошо», — сказал он с усмешкой. «Никакой вампирской скорости». «У меня есть двухминутная фора». Улыбка Калиба стала шире, и я не смогла не улыбнуться в ответ. Шампанское бурлило в моих венах, и моя магия кипела от возбуждения этой игры. Вероятно, он все равно собирался поймать меня, но, по крайней мере, так у меня был шанс сбежать. Кроме того, у меня были кое-какие собственные хитрости в рукаве, о которых он не знал. Я кралась в тени и пряталась от копов в течение многих лет. Найти меня было непростой задачей. «Тогда чего же ты ждешь?» — спросил Калли, подступая назад, чтобы освободить меня из плена своих рук. «Беги». Мое сердце подпрыгнуло от волнения, и смех сорвался с моих губ, когда я повернулась и выбежала из комнаты, не обращая внимания на нескольких посетителей вечеринки, которые заметили меня. Мои шпильки громко щелкнули по мраморному полу, пока я остановилась на полсекунды, чтобы снять их, и понесла их, убегая. Я пробежала по нескольким длинным коридорам и снова оказалась у огромной двери, которая вела на прохладный ночной воздух и на территорию за ней. Я сделала шаг в ту сторону, но потом остановилась. Вот куда он ожидал, что я пойду. Я взглянула на широкую лестничную клетку, которая изгибалась справа от меня. Пробираться по личным комнатам дома папы Акрукса, вероятно, было ужасной идеей. Но был хороший шанс, что Калиб подумает, что я слишком труслива, чтобы это сделать. С приливом безумия я повернула направо и помчалась вверх по лестнице. Моя рука опустилась на золотые перила, когда я поднималась все быстрее и быстрее. Я сжала в кулаке свою длинную юбку и повернула налево, наверху лестницы, направляясь по коридору, по которому мы шли ранее, чтобы встретиться с Советом Целестиалов. Я свернула налево и зашла в тупик, развернулась, а потом вместо этого свернула направо. Я продолжала бежать, петляя по коридорам, наугад, прежде чем схватить деревянную ручку и широко распахнуть дверь. Я обнаружила, что меня ждет огромный офис. В воздухе витает запах дыма и крепких напитков. Я заколебалась, и на мгновение мне показалось, что я слышу шаги, доносящиеся сюда откуда-то из коридоров. Я быстро закрыла за собой дверь и вбежала в комнату. Еще одна дверь в дальнем углу была приоткрыта, и я сунула голову внутрь, но обнаружила только небольшой шкаф, доверху набитый старыми книгами в кожаных переплетах. У них были такие названия «Победить проклятого», «Продвинутые прогностические графики» и «Связывание сильной воли». Я попятилась, и звук шагов донесся до меня из-за двери. У меня перехватило дыхание, и я поползла обратно через широкую комнату, прежде чем нырнуть под огромный дубовый стол. Мое сердце бешено заколотилось, когда я прижалась спиной к нижней стороне стола, и в комнату вошли тяжелые шаги. Я прикусила губу, когда адреналин хлынул по моим венам, погружаясь глубже в пространство под столом и желая, чтобы мое грохочущее сердце замедлилось. Шаги приблизились, и я замерла, увидев пару ног, одетых в темно-синий костюм. Это был не Калиб. Это был Лайонел Акрукс, и если бы он обнаружил меня здесь, мне пришлось бы многое объяснять. Он сел в кресло с высокой спинкой за столом, и я отпрянула в сторону, когда он скрестил лодыжки в 3 дюймах от моего укрытия. Звук того, как он хрустнул костяшками пальцев, нарушил тишину, и он раздраженно фыркнул. «Готово?» — внезапно спросил он, и мне потребовалось мгновение, чтобы понять, что он разговаривает по телефону. «Нет, мне не нужны оправдания по этому поводу». «Если вы не способны выполнить план, то есть много людей, готовых занять ваше место. Сегодня вечером мне уже пришлось иметь дело с непочтительным наследником. И я предупреждаю вас, что я не в настроении терпеть дальнейшие неудачи». В последовавшей тишине я могла только расслышать чей-то металлический голос, но не могла разобрать ни слов, ни даже того, был ли это мужчина или женщина на другом конце провода. «Я доверяю вам позаботиться об этом в первоочередном порядке», — прорычал он. «Свяжитесь со мной, как только у вас появится что-то полезное, чтобы рассказать мне. И не заставляйте меня долго ждать, если не хотите почувствовать гнев моего драконьего огня». Что-то врезалось в стол над моей головой, и я вздрогнула, а мое сердце сильно забилось. Лайонел испустил долгий вздох, смешанный с рычанием, прежде чем снова подняться на ноги. Я не пошевелилась. Я даже не осмеливалась дышать, когда он обошел свой стол и направился к двери. Он замешкался на пороге, как будто почувствовал, что что-то не так, как должно быть. И дрожь страха пробежала у меня по спине. Лайонел ушел, резко захлопнув за собой дверь, и я, наконец, высвободила нижнюю губу, зажатую между зубами. Я прикусила ее достаточно сильно, чтобы потекла кровь, и металлический привкус заполнил мой рот. Я медленно двинулась вперед, намереваясь убраться оттуда к чертовой матери, но дверь снова открылась, на этот раз оставаясь открытой, когда вошел кто-то еще. Я наклонилась вперед, чтобы выглянуть из-под стола, и облегчение наполнило меня, когда я узнала черный смокинг Калиба и начищенные черные туфли. «Осталась одна минута», — пробормотал он, и я замерла. «Ты почти сбежала». Мое сердце заколотилось в ответ на его слова. Он действительно знал, что выследил меня. Или он просто надеялся, что так оно и будет. Магия покалывала мои пальцы, пока я обдумывала свои варианты. Если бы мне действительно нужно было сбежать от него еще на одну минуту, то мне, наверное, следовало бы бежать. Я была быстра, и без его вампирской скорости я, вероятно, могла бы опередить его на достаточно долго, чтобы выиграть эту игру. Калиб обошел стол в дальнем конце комнаты, и я подвинулась вперед на четвереньках. Дверь была в поле зрения, но я бы потеряла несколько драгоценных секунд, пока поднималась бы на ноги. В другом конце комнаты дверь, ведущая в маленькую библиотеку, все еще была приоткрыта. Я призвала свою магию воздуха и послала в сторону Калиба порыв ветра. Дверь закрылась с резким щелчком, и я вскочила на ноги, когда Калиб отвлекся. Я побежала к выходу и выскочила в коридор. Калиб рассмеялся, бросаясь в погоню, и я тоже не смогла удержаться от смеха. Я промчалась по длинному коридору, мраморный пол холодил мои босые ноги. Я слышала, как он догоняет меня, и бросила взгляд через плечо. «Никакого жульничества!» — воскликнула я, заметив его удлиняющиеся клыки. Он засмеялся и побежал еще быстрее, но не использовал свою вампирскую скорость. Я завернула за угол и схватилась за ближайшую дверную ручку, рывком открыла ее и ввалилась внутрь. Я оказалась в маленькой комнате с круглым столом из красного дерева в центре. Колоды карт и фишки для азартных игр были аккуратно сложены в центре стола, а под ним стояли 4 стула. Я подбежала к дальней стороне стола, поставив его между собой и дверью, как раз в тот момент, когда ворвался Калиб. Он широко улыбался. Его золотистые волосы были в беспорядке завитков, которые отражали свет из коридора снаружи, когда он шел ко мне в затемненном пространстве. «Попалась, милая», — объявил он, останавливаясь на противоположной стороне стола. «Не совсем», — возразила я и положила свободную руку на спинку ближайшего стула, все еще держа свои шпильки в другой. «И у тебя почти не осталось времени». Калиб ухмыльнулся, сделав шаг влево, и я последовала за ним, сохраняя стул между нами. Он мрачно рассмеялся, и мое сердце глухо забилось в ответ. «Я почти не смог тебя найти», — сказал он, и я могла сказать, что он был удивлен этим. Каждый раз, когда он делал шаг, чтобы обойти стол, я отражала его, чтобы держаться подальше. «В следующий раз не найдешь». «Уверенно», — сказала я. «Этот дом безумно большой. Я свернула не туда». Калиб снова двинулся влево, и я тоже. Я подходила все ближе к двери и не могла удержаться, чтобы не взглянуть на нее. Калиб заметил. «Ты больше не будешь убегать», — прорычал он, прежде чем запрыгнуть на стол. Я вскрикнула, отшатнувшись назад, когда он прыгнул ко мне. Я бросила в него свои туфли, и они отскочили от его груди, заставив его удивленно остановиться. Он разразился смехом, а затем бросился на меня быстрее, чем это было возможно для человека. Он схватил меня за талию, и я взвизгнула, когда он толкнул меня спиной к тяжелому книжному шкафу, стоящему возле стены. Мои руки легли ему на плечи, как будто я собиралась оттолкнуть его от себя. Но не сделала этого. «Обманщик!» — выдохнула я, когда мое сердце бешено заколотилось. «Самую малость», — признался он. Прежде чем я успела сказать что-нибудь еще, он наклонился вперед и поцеловал меня. Мое сердце подпрыгнуло, кожу покалывало, и предательское тело уступило его требованию. Я должна была ненавидеть его. Должна была оттолкнуть его от себя, дать ему пощечину и сказать, чтобы он держался от меня подальше. Мне определенно не следовало притягивать его ближе, но мои руки сжимали материал его рубашки, а губы приоткрылись, чтобы впустить его язык. Я все еще чувствовала вкус крови там, где прикусила губу. И он, очевидно, тоже мог это почувствовать. Стон желания вырвался у него. Когда я почувствовала мягкое прикосновение к моей магии от ранки на губе, почему я всегда падка на плохих парней? И почему это всегда так хорошо? Жар его поцелуя зажег меня, и я отказалась от любых мыслей о том, чтобы оттолкнуть его. В любом случае, я не отдавала ему свое сердце. Просто поцелуй, или, может быть, два. Руки Калиба скользнули в мои волосы, и я выгнула спину, прижимаясь к нему всем телом. Его хватка усилилась в моих волосах, и он потянул мою голову назад, прерывая наш поцелуй, когда двинулся ртом вниз по моей шее, дразня идеей укусить меня. Его клыки играли с моей плотью. Мое тело горело от его близости, и я застонала, подгоняя его. Я не хотела, чтобы это прекращалось. Даже если бы мне действительно следовало этого хотеть. Кали подстранился ровно настолько, чтобы заглянуть мне в глаза, и жар, который я увидела в его взгляде, заставил пальцы на моих ногах подогнуться. «Хочешь поиграть в другую игру, милая?» — спросил он глубоким голосом. «Что я получу, если выиграю?» «Думаю, что в этой игре будет два победителя», — пообещал он. Мой взгляд жадно блуждал по его лицу, но затем я взглянула на открытую дверь. Это действительно было не лучшее место для нас, чтобы целоваться или делать что-то еще. «С этим я могу разобраться», — сказал он, убирая одну руку от меня и накладывая магию на дверь. Длинная виноградная лоза вилась по ковру, прежде чем закрыть дверь и обвиться вокруг ручки, чтобы запереть ее. Шар оранжевого света вспыхнул над головой, когда мы погрузились в темноту, отбрасывая тени на его потрясающие черты. Затем он направил ладонь на потолок, и я почувствовала, как меня окатила волна магии. «Заглушающий пузырь, чтобы нам не нужно было сдерживаться», объяснил он. Я посмотрела ему в глаза, задаваясь вопросом, действительно ли я собираюсь сделать это с ним. Тепло пробивалось по моему телу, зажигая меня желанием этого зверя передо мной. И я решила действовать в соответствии с этим, прежде чем у меня появилась возможность усомниться в своем решении. Я поймала его рот своим и переместила руки, чтобы начать расстегивать пуговицы на его рубашке. Я чувствовала, как он ухмыляется, целуя меня сильнее, прижимая меня спиной к книжной полке и толкая колено между моих бедер. Я стянула рубашку с его широких плеч и на мгновение посмотрела на совершенство его мускулистого торса, проводя руками по его груди. Он сильнее прижал меня к полке, снова целуя. Я наслаждалась его вкусом. Его руки скользили по моей груди сквозь тонкий материал платья и заставляли мои соски твердеть в ответ. Я положила ладони ему на грудь и оттолкнула назад, развернув так, чтобы он был прижат к полке вместо меня, и он издал мрачный смешок. «Ты хочешь быть главной, милая?» «Ну, я сильнее тебя», — поддразнила я. Его глаза загорелись вызовом от моего тона, когда я сделала несколько шагов назад и расстегнула застежку на шее сзади. Мое платье упало с моего тела, как капля масла, и растеклось у моих ног, оставив меня в одних черных трусиках. «Чёрт возьми, Тори!» Он жадно посмотрел на меня. И я снова отступила назад, прикусив нижнюю губу, когда посмотрела на него. «Снимай штаны!» — скомандовала я. Улыбка Калиба стала шире, и он удерживал мой взгляд, когда скидывал ботинки и расстегивал ремень. Я запустила пальцы в волосы, наблюдая за ним. Мой пульс участился, когда он открывал мне больше своего мускулистого тела. Когда он остался в своих темно-синих боксерах, он снова двинулся на меня. Я улыбнулась, отступая, когда он направился ко мне, пока тыльная сторона моих бедер не встретилась с игровым столом. Он оказался на мне во мгновение ока. Его руки сжали мои бедра, когда он поднял меня и усадил на стол. Его рот прижался к моему горлу, щетина скользнула по моей коже самым восхитительным образом. А поцелуи переместились ниже, пройдя по ключице, прежде чем добраться до выпуклости груди. Его рот опустился на мой сосок, язык скользнул по нему и заставил меня застонать от удовольствия. Затем его рука нашла мою вторую грудь, в то время как он провел другой ладонью по моей пояснице, чтобы удерживать меня на месте. Я обхватила его лодыжками, притягивая ближе, чтобы почувствовать всю длину его возбуждения, прижимающегося ко мне через кружевную ткань моих трусиков. Его рот снова нашел мой, и я запустила пальцы в его золотые кудри, когда мои груди скользнули по твердым линиям его мускулистой груди. Мои мышцы напряглись, сердце бешено заколотилось, а тело жаждало большего от него. Я провела кончиками пальцев вниз по его груди, чувствуя каждый изгиб его живота, прежде чем добраться до пояса его боксеров. Я просунула руку под мягкий материал и обхватила пальцами его твердую длину. Калиб застонал у моих губ, когда я начала двигать рукой вверх-вниз. Покалывание пробежало по моему позвоночнику от понимания, как сильно мое прикосновение влияло на него. Его руки добрались до моих трусиков по бокам, и он стянул их вниз, когда его тяжелое дыхание прервало наш поцелуй. Я приподняла свою задницу, чтобы позволить ему снять их, и он отступил назад, убирая мою руку с себя, когда отбросил мое нижнее белье в сторону. Я смотрела, как он стянул с себя боксеры, обнажая каждый дюйм своего тела, и у меня пересохло во рту от желания. Он рванулся вперед со своей вампирской скоростью, подхватил меня и уложил назад, укладывая под себя на игровой стол. Покерные фишки и карты рассыпались вокруг нас, и удивленный смех слетел с моих губ. Он ухмыльнулся и снова поцеловал меня, достаточно сильно, чтобы оставить синяки на моих губах, но все же недостаточно, чтобы укротить мое желание. Мои руки исследовали изгиб его плеч, и я выгнула спину, отстала так, что мои соски коснулись его плоти. Калиб пошевелился, двигаясь между моих ног. Наш поцелуй прервался на самое короткое мгновение, когда он посмотрел мне в глаза и вошел в меня. Стон удовольствия вырвался из меня, когда он наполнил меня, и я откинула голову назад. Мои глаза закрылись, когда я впитывала ощущение его тела, сливающегося с моим. «Чёрт!» — выдохнул Калиб, когда начал двигаться, сначала медленно, но набирая скорость, когда я подтолкнула его. Мои ногти впились ему в плечи, и я была рада, что он наложил заклинание тишины, потому что я производила достаточно шума, чтобы меня слышали на вечеринке внизу. Калиб снова поцеловал меня, затем отстранился, прижав ладони к столу по обе стороны от моей головы, и посмотрел на меня сверху вниз. Я протянула руку между нами, исследуя его грудь на мгновение, прежде чем он схватил их в свои объятия и прижал над моей головой. Я извивалась под ним, когда он мрачно улыбнулся и ускорил темп, подталкивая меня к пику. Мое тело изогнулось и напряглось под ним. Спина выгнулась, когда он повел меня дальше, и я закричала, когда он вырвал волну удовольствия из моей плоти. Он немного замедлился, пока я переводила дыхание, отпустил мои запястья и поцеловал в шею. Я задыхалась под ним на мгновение, прежде чем приподняться и перекатить его под себя, чтобы вместо этого сесть на него сверху. Калиб застонал от желания, когда посмотрел на меня, и я снова изменила темп, приближая его к кульминации. Одна из рук потянулась, чтобы погладить мою грудь, в то время как он надавил другим большим пальцем вниз на верхушку моих бедер, именно там, где я хотела его. Я откинула голову назад, мои волосы прошлись вдоль позвоночника, когда мои мышцы снова начали сжиматься вокруг него. Я тоже чувствовала, как он теряет контроль. И я прикусила губу, двигаясь немного быстрее. Удовольствие пронеслось по моему телу, и я закричала как раз в тот момент, когда он взорвался подо мной. Мое имя сорвалось с его губ. Я рухнула ему на грудь и несколько долгих секунд лежала, тяжело дыша в его сильных руках, пока он проводил пальцами по моим волосам. «Ты не представляешь, как сильно я хотел это сделать». Выдохнул Калиб мне в ухо, и я улыбнулась, повернувшись, чтобы запечатлеть короткий поцелуй на его губах. «Ты довольно явно дал это понять», — поддразнила я. Я слезла с него и подняла свою одежду с пола, снова натянув ее, когда Калиб последовал за мной и сделал то же самое. Он не сводил с меня глаз, когда снова натянул штаны и двинулся вперед, чтобы застегнуть мне платье. Кончики его пальцев скользнули по моей шее и вызвали дрожь на чувствительной коже. Он застегнул ремень и нашел рубашку, пока я пробегала пальцами по волосам, пытаясь их укротить. Калиб взмахнул рукой в воздухе, и я почувствовала, как вокруг нас рассеивается заклинание тишины. Я снова сунула ноги в туфли на шпильках, и мы стояли, глядя друг на друга, снова одетые и с секретом между нами. «Мне нравится играть с тобой в игры, Тори», — сказал Калиб, двигаясь ко мне. «И я не совсем ненавидела это», — призналась я. «Извини, что я не так похожа на лошадь», — добавила я с ухмылкой, не в силах сдержаться. «Этот грёбаный слух», — прорычал он, но в его тоне не было никакого гнева после того, что мы только что сделали. «Я слышала, тебе нравится, когда они засовывают свой рог». «Заткнись, я только что показал тебе, что именно мне нравится». Он фыркнул от смеха. «Может быть, я позволю тебе показать мне это еще раз, как-нибудь». Глаза Калиба весело блеснули, и он поймал мою щеку своей большой ладонью, снова целуя меня. В нем было не так много тепла, но я все равно чувствовала легкую слабость в коленях. «Может быть, быть милой с одним из наследников было не худшим выбором, который я когда-либо делала?» «Калиб», — раздался резкий голос из дверного проема рядом с нами, и страх пронзил меня, когда я удивленно отстранилась от Калиба. Дариус стоял в холле. Виноградная лоза, которая закрывала дверь, сгорела дотла на полу от его магии. Он хмуро смотрел на нас двоих, и казался еще более устрашающим, чем обычно. Его взгляд скользнул по картам и фишкам для покера, разбросанным по всему полу, а также по далеко не идеальному состоянию моих волос. И я была бесконечно благодарна, что он не появился 5 минут назад. Калиб не отпустил меня, но повернулся, чтобы посмотреть на другого наследника с намеком на раздражение во взгляде. «Я занят», — сказал он категорично, явно требуя, чтобы Дариус ушел. «Мой отец и другие члены совета хотят поговорить со всеми наследниками, прежде чем мы уйдем. Они послали меня найти тебя», — сказал Дариус, игнорируя раздражение своего друга. «Твоя сестра и Лэнс уже ждут тебя снаружи», — добавил он мне пренебрежительным тоном. Калиб вздохнул и повернулся, чтобы посмотреть на меня. Но я не могла оторвать глаз от Дариуса. Он посмотрел в мою сторону, встретившись с моим взглядом, и я чуть не вздрогнула от гнева, который обнаружила там. «Я еще не закончил», — сказал Калиб. Его глаза блуждали по мне, но я все еще была в ловушке взгляд Дариуса. «Хорошо, перестань играть со своей едой и заканчивай», — потребовал Дариус. Калиб зарычал в ответ на команду, но наклонился, чтобы коснуться губами моей шеи. Я не потрудилась даже попытаться отбиться от него, но отпустила его рубашку так, что я больше не тянула его к себе. «Мы можем договорить позже, милая», — пробормотал Калиб. «Но мне нужна моя сила, если я должен встретиться с советниками. Его зубы скользнули по моей шее, а его рука запустилась в мои волосы, удерживая меня на месте. Странное сосущее ощущение сжало мой живот, когда он прикоснулся к источнику силы, который лежал внутри меня, втягивая ее в себя. Взгляд Дариуса все это время был прикован к нам, и я не могла не оглянуться на него. Его глаза были похожи на две горящие ямы ярости, и я на мгновение задумалась, не нарушал ли Калиб какое-то их правило, ведя себя со мной не так ужасно. Калиб вытащил свои клыки из моей кожи и провел пальцами по ране, исцеляя ее для меня. Я удивленно посмотрела на него, и он печально улыбнулся. «Увидимся внизу, милая». Пробормотал он, наклоняясь вперед, как будто собирался снова меня поцеловать. Я уклонилась в сторону с насмешливой ухмылкой. «Только если я не замечу тебя первой!» Игриво предупредила я. Он мрачно усмехнулся. «Тогда я с нетерпением жду возможности поймать тебя снова». Калиб подошел, чтобы присоединиться к Дариусу, и они вдвоем повернулись и пошли прочь по коридору, больше не взглянув на меня. «Что, черт возьми, это было?» — вполголоса спросил его Дариус. «Расслабься, Дариус. Мы просто играли в игру. И ты должен признать, что я получил чертовски крутой приз за то, что выиграл ее. Дариус хмыкнул в ответ, и они вдвоем свернули за угол, оставив меня в покое. Я повернулась в другую сторону и направилась обратно к лестнице, чтобы найти Дарси и убраться к черту подальше от поместья Акрукс. Перепихон с Калибом Альтаиром не входил в мой список дел на сегодняшний вечер. Но это было не самое худшее, что я когда-либо делала. Я попыталась стереть ухмылку со своего лица, вспомнив, как его руки ощущались на моем теле, и направилась обратно через обширное поместье. Это место было действительно огромным, и я не совсем понимала, как далеко я зашла в своей попытке сбежать от Калиба. Я сделала несколько неверных поворотов, прежде чем, наконец, нашла лестницу и направилась вниз к огромной двери, которая вела наружу. Дарси и Орион стояли на гравийной дорожке, глядя в противоположных направлениях друг от друга. «Эй!» — позвала я, когда подошла, чтобы присоединиться к ним, обхватив себя руками от вечернего холода. Дарси взглянула на Ориона, затем поспешила ко мне с напряженным выражением лица. Я вопросительно подняла бровь, глядя на нее, и ее щеки слегка вспыхнули в ответ. «Где ты была?» — спросила она, разглядывая мои волосы со своим мистическим шестым чувством близнеца. «О, я... с кем?» — спросила она. Ее глаза расширились. Я неловко взглянула на Ориона, и он закатил глаза, прежде чем удалиться от нас дальше по дороге. «Это не имеет значения», — сказала я, пока Дарси с нетерпением ждала ее ответа. «Серьезно, это была просто небольшая забава». «Ну, я предполагаю, что у этой забавы есть имя», — поддразнила она. Я вздохнула в знак поражения, готовая признать еще один неудачный выбор Тори в тот момент. «Калиб». Орион повернулся, чтобы посмотреть на меня с приподнятой бровью, и я проклинала его чертовы вампирские уши. Я должна была догадаться, что он все еще будет подслушивать, любопытный засранец. «Но Тори, он наследник!» — выпалила Дарси, прежде чем смогла остановиться. Я виновато опустила глаза, и она быстро обуздала свои глаза-блюдца и вынесла вердикт. «Я имею в виду, я понимаю, что он безумно горяч и все такое», — быстро увернулась она. «Я просто беспокоюсь о тебе. Что, если он что-то замышляет?» Я фыркнула от смеха. «Не волнуйся об этом, Дарси. Я не влюбляюсь в него. Это был просто взаимовыгодный момент безумия». «Хорошо, хорошо», — сказала она с облегчением. Затем ее глаза заискрились озорством, и она понизила голос. «И как это было?» Орион прочистил горло, и я нахмурилась на него. «Расскажу тебе позже, когда вокруг нас будет меньше любопытных вампиров, использующих свой мышиный слух», — сказала я. Дарси хихикнула в ответ, глядя на Ориона, который даже не потрудился притвориться, что не слушал нас. Нас прервали, когда четверо наследников вышли из дома, и я огляделась, чтобы найти Калиба, ухмыляющегося мне. Я ответила ему улыбкой на самое короткое мгновение, прежде чем снова посмотреть на свою сестру. «Можно тебе на пару слов, Рокси?» — спросил Дариус, подходя ближе к нам. Другие наследники продолжали идти и прошли мимо нас, чтобы присоединиться к Ориону, когда он пошел дальше по дороге. Дарси неуверенно посмотрела между нами, и я ободряюще улыбнулась ей, прежде чем она поспешила за остальными. «Что?» — спросила я, неуверенная, злится он на меня или нет. В конце концов, была почти полночь, так что его игра в хорошего парня вот-вот должна была закончиться. Он взял меня за руку и притянул к себе, оглядываясь на поместье. Он начал идти, увлекая меня за собой, и я позволила ему, так как меня укололо любопытство. «Тебе не следовало так разговаривать с моим отцом», — медленно сказал он, и я приготовилась защищаться. «Ну, на самом деле, он не оставил мне особого выбора». «Как ты его еще раз назвала?» «Действительно не помню». «Я думаю, ты сказала что-то о большой игуане», — подсказал он, и я фыркнула от смеха. Дариус тоже попытался удержаться от смеха, но на самом деле не мог скрыть улыбку. «Тебе повезло, что он не убил тебя за это. Не думаю, что когда-либо слышал, чтобы кто-то оскорблял его за всю мою жизнь», — добавил он. «Ну, может быть, просто не в его лицо?» Увернулась я, и его улыбка на мгновение стала шире, прежде чем он снова нахмурился. Дариус притормозил меня, прежде чем мы смогли приблизиться к остальным, ожидавшему огромного фонтана с водой, который стоял за подъездной дорожкой. Я взглянула на него, и выражение его глаз заставило меня резко остановиться, когда он крепче сжал мою руку. «Но никогда больше не делай ничего подобного», — предупредил он. «На этот раз я отвлек его внимание, но он никогда не примет от тебя такого отношения во второй раз». Я хотела отпустить какой-нибудь ехидный комментарий, но он смотрел на меня так пристально, что я только кивнула. В любом случае, у меня не было намерения когда-либо снова видеть Лайонела Акрукса. И, конечно, я больше не буду принимать от него приглашение. Он долго смотрел на меня, как будто пытался понять. И я опустила глаза, прежде чем он смог это сделать. Я не хотела Дариуса Акрукса в своей голове. Мое внимание привлекло темно-красное пятно на рукаве его безупречно белой рубашки, и я указала на него. «У тебя идет кровь?» — спросила я. «Нет», — решительно ответил он, прежде чем посмотреть вниз, на пятно, и махнуть рукой, чтобы убрать его с помощью магии воды. «Ну, это, очевидно, была кровь, так что...» «Я сказал нет, просто оставь это», — прорычал он. Я отпрянула, но он не отпустил меня, и мое сердце забилось быстрее. Он тяжело вздохнул и покачал головой, прежде чем отпустить меня. «Извини, я просто... Сейчас у меня не идет кровь, это не проблема». «Ладно». Я сделала шаг назад, удивляясь, зачем вообще с ним разговариваю. Это был парень, который мучил меня неделями, и он явно собирался вернуться в режим мудака после сегодняшнего вечера. Но что-то в этой милой версии Дариуса продолжало притягивать меня, несмотря на мои сомнения. «Давай догоним остальных и вернемся в Академию», — настаивал он, снова предлагая мне руку. Гнев, который поднялся в нем минуту назад, казалось, прошел, поэтому я осторожно взяла его за руку, и мы пошли по подъездной дорожке прочь от его семьи. «Осторожнее!» — поддразнила я. «Кто-то может подумать, что мы даже не ненавидим друг друга, если ты не отпустишь меня в ближайшее время». Мы добрались до края лужицы света, которая освещала фасад его дома, и он увлек меня в темноту за ним. «Я никогда не говорил, что ненавижу тебя», — пробормотал Дариус глубоким голосом, когда развернул меня лицом к себе. Я посмотрела на его поразительное лицо. Лунный свет выделял его сильную челюсть и на мгновение привлек мое внимание к его рту. «Ну, тогда мне действительно жаль тех, кого ты ненавидишь», — пробормотала я, вырывая руку из его хватки. Мгновение он сопротивлялся, как будто хотел удержать меня, но сдался, когда я потянула немного сильнее. «То, что я сделал с тобой, «Ты же знаешь, что в этом нет ничего личного, верно?» — спросил он. Я посмотрела на него несколько долгих секунд, задаваясь вопросом, серьезно ли он верил в это лошадиное дерьмо, или это было просто то, что он пытался мне продать. Я не была совсем уверена, что я там увидела, но определенно не купилась на его оправдание. «Вот как ты оправдываешь это перед самим собой?» — с горечью спросила я. И наш маленький пузырь спокойствия по-настоящему лопнул, теперь, когда мы стояли в холодном ночном воздухе. Дариус заколебался, и я закатила ему глаза, достаточно драматично, чтобы свалить небольшое дерево. Я отвернулась от него, ища Ориона и звездную пыль, которые доставили бы нас обратно в Академию. Но его пальцы сомкнулись вокруг моего запястья, прежде чем я смогла убежать. «Значит, ты ненавидишь меня?» — тихо спросил он. И по какой-то причине это прозвучало так, словно мысль об этом ему не нравилась. Я заставила себя ответить ровным тоном, не сводя с него глаз, пока говорила. «Нет», — сказала я, и проблеск облегчения промелькнул в его глазах, почти остановив меня на этом. Но я не была настолько ослеплена им, чтобы поверить в его ерунду. «Чтобы ненавидеть тебя, мне должно быть не все равно, а мне на тебя насрать!» Холодно сказала я. Я стряхнула его руку с себя во второй раз и направилась к Дарси и Ориону. Он не последовал за мной, и я была рада, потому что у меня было ужасное чувство, что это могло быть просто ложью.